Глава 10. Мрак под фонарем. Ночь на новом месте прошла спокойно. Виктору приснилось, что он купается где-то на Орлике, причем по этому озерцу ходит теплоход. Когда он утром открыл глаза, майор Ковальчук был уже одет. Виктор сбросил одеяло и тоже начал быстро одеваться. «Да мы могли бы еще поспать. Я сказал, чтобы завтрак принести чуть попозже». «Да ладно, чего ж там. У меня такое ощущение, что сегодня опять переезжать». «Отчего?» «Не знаю. Снилось, что купался в Орлике». «Да, чувства вас не обманывают. Сегодня вы возвращаетесь в институт». Виктор от удивления поднял брови и перестал застегивать рубашку. «Интересно, как он предполагает это делать? Окружит кафедру сталинскими казаками? Заменит всех студентов на сотрудников в штатском? Или мне изменит внешность и пол?» «Не, пол научились менять лишь недавно. К счастью». «Это в смысле? У нас пришли к выводу, что если они так быстро нашли вас в лаборатории, а как установили, нападавшие прибыли в Брянск всего 3 дня назад, то для того, чтобы вас не нашли, надо, чтобы вообще не искали». Майор взял один из стаканов, стоящих на круглой тарелке возле графина на столике, и повертел в руках. «Будет организована утечка информации, что вы на самом деле ни из какого другого времени не пребывали. Вы случайный человек, без определенного места жительства, которого мы использовали для приманки, чтобы выявить и ликвидировать 2 особо опасных агентов иностранной разведки. Вещдоки, часовщик, все это муляж и инсценировка. Об успешной ликвидации абверовской агентуры, кстати, будет сообщено в прессе, но о деталях, и особенно о наших потерях, никто не должен знать». «Понятно», – ответил Виктор, проглотив слюну. «С одной стороны, без охраны было непонятно, чего ждать, а с другой стороны, свободно. В институте вы скажете, что вас забрали по ошибке. После проверки в течение нескольких дней выявили личность, дали паспорт, отпустили и извинились. Что спрашивали, не подлежит разглашению, ибо составляет предмет тайны следствия. От нас в институт тоже сообщили, что все в порядке, что вы оказались товарищем, которому можно доверять. Экспертом, кстати, вы тоже остаетесь. Но удостоверением у каждого перед носом не машите. Только если без этого действительно нельзя обойтись». «Ну, это тоже ясно. А как же с критической угрозой?» «Есть предположение, что вы должны перейти к выводам необходимой информации о нападении, сопоставляя знания и опыт вашей прошлой реальности и нынешней. Вы работаете, смотрите, думаете». «Но если меня озарит слишком поздно?» «Ну, мы все в одинаковом положении. А насчет отправления, так сказать, остается в силе. Если возможность появится раньше, чем вас озарит, вас отправят обратно». «Хотелось бы верить. Но ведь у вас есть объективный интерес узнать больше о нашем времени, соответственно. Но если какое-то природное явление происходит один раз, значит, оно закономерно. Произойдет и в другой, и в третий. И тогда мы можем показать прибывшим, что выполняем свои обещания. В конце концов, есть сомнение, что вы и есть тот самый человек, который указан в предсказании. Любой пришедший от вас подойдет под это описание. Логично предположить, что предупредить о дате Аттилы сможет человек из нашего будущего, а не из параллельного. Вы согласны?» «Логично. Ну а если переход происходит раз в 100 лет или еще реже?» «На данный момент есть основания считать, что гораздо чаще. Но пока это все, что я могу сказать. Так что в отношении вашей защиты будем действовать по принципу «темнее всего под фонарем». Кстати, сегодня вместе с 2 осадмиловцами будете на торжественном вечере в облсполкоме. Вручат вам грамоту за задержание преступников, находившихся во всесоюзном розыске. Пригласительный вот здесь в портфеле». Он указал на серый холщовый портфель, который обычно носят курьеры. «Там же, пока идет проверка объекта на заражение, ваша новая смена белья и предметы личной гигиены». Виктор внимательно слушал, стараясь запоминать. Напоследок майор вынул уже из своего портфеля маленький карманный Дерринджер и со словами «Ну, вот и все, на всякий случай» протянул Виктору затем небольшую серую коробку с патронами. «Решили доверить боевое оружие?» «Скорее сигнальное. Пошуметь, привлечь внимание, может напугать. Заряжен холостыми». «Дайте один боевой», – машинально выпалил Виктор. «На всякий случай». Майор молча достал из кармана один боевой патрон и протянул Виктору. «Спасибо». Несколько растерянно протянул Виктор. «Почему ты думал, что вы обязательно об этом попросите?» Серый старт затормозил у корпуса института, высадил Виктора, развернулся и уехал, оставляя после себя в холодном воздухе белый дымок. Репродуктор над входом «Boy Corral in the Moon» на два женских голоса, причем русских, звонко и хулиганисто. Класс, класс, класс, как это классно. Страсть, страсть, страсть, как это страстно. Старый корпус сиял в лучах невысокого, вытянувшего из-за облака солнца. Голуби клевали у крыльца овес, набросанный кем-то на вытоптанный снег. Среди них суетились шустрые воробьи и, прыгая, выхватывали корм из подноса степенных белых птиц. Виктор легко вдохнул морозный воздух. По всему телу разлилось чувство спокойствия и свободы, словно он вернулся домой. На кафедре его встретили абсолютно невозмутимо, словно он возвратился из харьковской командировки. Кстати, Тарасов туда тут же пожал ему руку и сказал: «Спасибо, здорово все получилось». Под плакатиком с рекламой Элленберга вместо Зины сидела уже другая машинистка. Молоденькая, чуть округлая, с ямочками на щеках и уложенной на затылке пшеничной косой. «Светлана Павловна, можно просто Света?» То ли подобные отлучки происходили тут настолько часто, что уж никого не беспокоили, то ли все знали, что ничего не произойдет ни с тем, кто отлучился, ни с теми, кто до этого был с ним знаком и поддерживал дружеские отношения. То ли народ стал настолько скрытным, чему, однако, не находилось подтверждения, но возникало впечатление, что не произошло абсолютно ничего. У Виктора опять появилось сознание какой-то компьютерности происходящего. Ходят люди, общаются, произносят фразы, а для большинства с кем-то он общался, так осталось непонятно, есть ли в этих людях внутренний мир, сложились ли эти фразы в какой-то цельный образ, или как в ходилке есть одни диалоги и квесты. Хотя... А насколько он сам как-то пытался понять этих людей? Здрасте, здрасте, пока-пока. В коллектив влиться не успел, да и не пытался. Своей души никому не раскрывал. Как и вообще в нашем мире. У нас теперь каждый сидит в собственной скорлупе, потому что откроешь душу, кто-нибудь тут же в нее смачно харкнет, чтобы, пока ты плевок утираешь, протопать по твоим плечам к своему личному успеху. Как там Макаревича? Носите маски, ведь только под маской ты можешь остаться собой. Виртуальность – идеал нынешнего общества. Придумать ник, обмениваться на чатах, форумах и Ваське набором стандартных фраз и смайликов, поздравлять друг друга стихами, выцепленные с сайтов поздравлений, притвориться роботами, пытаться, насколько возможно, превратить свой реальный мир в один из бесконечных сериалов, где очень надуманные сюжетные линии, герои, как из папье-маше, а картонные люди в искусственных декорациях насильно вписаны в чудный город. Вот и он, в силу обстоятельств, сидел в своей скорлупе и даже про Зину вообще толком ничего не знает. Откуда она, как жила до этого, кроме пары эпизодов, ей же и рассказанных. Он видел в окружающих картонные фигурки, они в нем видели робота, чужого. Ну, пришел, ну, ушел, ну, опять пришел. Да он этой обособленностью здесь сразу себя и выдал. Углубиться в самоанализ, однако, ему не дали. Из-за двери высунулся Волжанов, поискав глазами Виктора, кивнул: «Зайдите на минутку». «Добрый день», – сказал Виктор, заходя в кабинет. «Меня только что подвезли, так что, к сожалению, не с начала рабочего дня». «Добрый, добрый», – прервал его Волжанов, доставая какие-то бумаги из верхнего ящика своего двухтумбового стола. «Ну что ж, Еремин, рад был с вами поработать. Жаль, что придется расставаться». «Начинается», – подумал Виктор. «А никто и виду так не подает». «Я понимаю», – ответил он, – «неприятности в наше время никому не нужны». Волжанов резко поднял голову и перестал вытаскивать папку с бумагами. «Какие неприятности?» «Ну, то, что я не смог поехать в командировку в Харьков, подвел». Волжанов хмыкнул и выложил таки папку на стол. «Чудак вы человек, Еремин, неприятности. С таким чувством ответственности на вас все ездить начнут. Вам еще не говорили, что на профинтерне создают филиал отраслевого института подвижного состава? Головное отделение, кстати, в Коломне». «Еще нет». В четверг он высказал это предложение – объединить разделенные по двум министерствам производства тепловозов и электровозов, а заодно и уходящих паровозов, под эгидой одной системы проектных и исследовательских учреждений, чтобы ликвидировать ведомственные барьеры. Быстрота у них, однако, фантастическая. Только заикнулся, уже решение провернули. «Вас переводят туда по производственной необходимости. Думаю, что отказываться не будете, да и нашего с вами согласия по этому вопросу особо не спрашивают. К работе на новом месте приступается с понедельника. Не забудьте взять расчет в кассе, а то свои небось уже... Верно? Спасибо. Да, собственного жилья у филиала пока нет, и тут договорились, что после формального набора кадров и перевода жить будете пока у нас, в комнате общежития молодых специалистов. Так что удачи вам, Еремин. Ну а до конца дня выполняйте нынешние обязанности». «Так не бывает», – сказал про себя Виктор, выходя от завкафедрой. «С работы рвут на части, быт устроен. Никто никого нахрен не посылает, народ дружный, не грызутся, склок служебных и бытовых не видно. А где уроды-то? Почему такой процент уродов низкий на душу населения, а? И где уроды, имеющие власть? Что-то здесь не так. По дороге в лабораторию он заскочил в кассу, которая была в 2 шагах от кафедры на 1-м этаже. Очереди там не было. Он думал начислить только за те несколько дней, что он непосредственно провел в лаборатории. Но оказалось, что ему вывели за неполных 2 недели, частично по ставкам за время исполнения гособязанностей, и перевели надбавку за вредность с какого-то номерного полигона, впрочем, не настолько высокую, чтобы его зарплата стала бросаться в глаза окружающим. Стенд за время его отсутствия уже смонтировали и даже собрали схему измерительной аппаратуры. Оставшаяся часть дня частично ушла на то, чтобы обучить помощникам нехитрому, но нудному и требующему аккуратности процессу, который называется тренировкой пути. По-простому, они измеряли упругость стальных лент, которые на стенде должны заменять рельсы, и по которым катилась модель тележки, повторяя в миниатюре действия на путь машины весом более 100 тонн. Приспособление было похоже на абстрактную скульптуру, блестело хромом и чернело воронением. В ней грузили гирьки, смотрели на круглые, словно большие часы, индикатор, пускали ленту самописца, на котором вычерчивала отклонение стрелка, похожая на лапу гигантского насекомого, и записывали данные в разлинованную амбарную книгу. Все это было похоже на какие-то магические действия средневековых астрологов. Не хватало звездного неба, хотя на 2-м этаже находился Марс. Ну вот, протрещал последний звонок, общий для студентов и сотрудников, и под звуки старого фокстрота конца 20-х жерло главного входа выбросило Виктора вместе с шумным потоком парней и девчонок на улицу, полную света. Ах, этот февральский свет, когда солнце сияет почти по-мартовски, когда небесная и бледная акварель уже наливается весенней синевой, и сверкание небесного хрусталя, многократно отраженное ослепительно свежим, выпавшим к утру снегом, расплескивается по стенам домов по всей улице, когда трубы на крышах чуть оттеняют наступающую осень белыми колоннами дымков, и холодный хрусталь воздуха пронзен теплым дыханием солнца. Как рассказать об этом мгновении, когда на улице встречаются зима и весна, когда человека вдруг охватывает преддверие радости от понимания, что самые холодные дни уже пережиты, и где-то вдалеке перед воображением начинают мелькать свежезеленые ветви, теплые дожди и аромат цветущих лип? Когда сердце вдруг пляшет под звуки доносящегося из репродуктора саксофона, выводящего что-то древнее, легкое и ритмичное? Виктору казалось, что он прожил здесь целую жизнь, где-то с начала века, и только потом до него дошло, что это просто преддверие первой в этой реальности весны.